Глава 6. Две сцены после титров. 16 февраля. Вторник. Как оторвался от девчонки этой невероятной вчера, вообще не знаю. Не тогда, на катке, когда меня в буквальном смысле только снег со льдом охладил в лицо. Вообще собой не владел. Помешался вмиг, будто с шампанского на голодный желудок. До залпа. Повело. Не потом. В гостинице, когда отдышаться после поцелуя не мог. Меньше всего уходить хотелось. Но ей вещи собирать сама говорила. И я чего-то все, что она рассказывает, запоминаю накрепко. А мне тормоза проверить, похоже, надо. Напрочь отказывают. И как вообще? Откуда все? Третий же день всего и знаем друг друга. А я остановиться не могу. С полоборота заводит. Взглядом, касанием. И мало, чертовски мало, еще хотелось. Точно как шампанского, бежать куда-то, смеясь, за руку с ней вместе кружить, к себе прижимать и целовать. До одури. Глупость сплошная. Юля до 4 сегодня опять. Потом планировала вернуться в гостиницу за вещами. Их до поезда в камеру хранения определить, и потом еще за подарками коллегам заехать. Кружева. Зачем? Жду ее у гостиницы, вещи размещаем спокойно в багажнике, быстренько за сувенирами, и выбирать нечего, сладости да чай, и в кино на последний ряд. Обычных, своих, смело в отель бы увез, а тут не могу, ступор. Не такая. Угораздила же. Испачкать ее, боюсь. Светлая, яркая, бережно надо, тонко, постепенно, не вдруг. Где бы выдержки еще? Так на меня действует рыжик, жуть берет, сколько эмоций. Но настоящих, искренних, восторженных даже. С ними, как в юности, только небо, только ветер, будто. Голову кружит, а может, надумываю? Вожделение только. Надо было в отель везти, жажду притупить, и отпустят тогда. Фильма дурацкого того, что в кинотеатре смотрели, и не помню толком. Хорошо, хоть в зале люди еще. Отрезвляло хоть немного. И камеры. Помню, как возмущался, узнав об этом. Сейчас даже новые технологии применяют. Благодаря видеоаналитике не только отчеты кинотеатров с реальностью сравнить можно, но и состав аудитории проанализировать, и даже эмоциональный фон каждого человека во время сеанса. Все это знал, но рядом с Рыжулей невозможно совершенно. Черт меня дернул вообще в кино ее вести. Не мог не касаться. Руки гладил, глупости всякие на ушко шептал, чтобы ближе. Запах ее вдыхать неограниченно и с выдохом мурашки потом ловить губами. Хихикала. Смешно ей. Вот мне вообще ни разу. Воздуха после поцелуев не хватало совершенно. И так после ковида с дыхалкой проблемы были. Еле восстановился. Даже курить бросил. Но и не целовать никак. Хорошо марвеловское что-то, две сцены после титров, и я хоть бы выйти из зала могу, никого видом своим не смущая. Но руки на всякий в карманах. «Как тебе?» – спрашиваю на выходе. «Ты серьезно сейчас? Да я полфильма пропустила из-за тебя!» Смеется, краснея. «Можем на следующий сеанс заскочить, пропущенную половинку наверстать», – подмигиваю я. «Ага, чтобы я вообще на поезд опоздала?» – возмущается. Можно же командировку продлить. И вдруг отчаянно хочется, чтобы можно. Эту точно нет. У меня после нее 3 дня только рабочих до отпуска. Обстоятельно поясняет девушка. То есть со следующего понедельника в отпуск? Спрашиваю. Надо же, как удачно. Что? Для кого удачно, Збруев? Ты что там планируешь вообще? Что за дела? Кружит меня. Постоянно встряхнуться хочется. «Да, а пока отчет авансовый сдать и все текущие задачи закрыть», — серьезно отвечает. «Едешь куда-то?» — интересуюсь вежливо. «Нет, никуда. Потом как-нибудь, наверное. Тихий домашний отпуск». Вздыхает. «Ой, а нам выезжать еще не пора?» «На вокзал?» — с сожалением смотрю на часы. «Да, поехали. И как ее отпускать, а? Зачем?» Словно алкоголику в завязке губы вином смочили, а выпить не дают. Но, опять же, что я ей предложить могу вообще? Каша ведь в голове. Даже по проекту в ее городе. И то наметки только. Кто знает, как и когда точно срастется все. Да, вроде на понедельник следующий, когда у нее отпуск как раз. Мы и ориентировались, но Что ей сказать? Пообещать? Надо ли? К чему? На вокзале нас буквально несет по перрону попутным ветром. Если бы в лицо такой дул, фиг бы Юля с чемоданом своим добралась по льду до поезда нормально. Погода, что ли, меняется опять? Вещи помогаю закинуть в купе прибывшего уже поезда. Хорошо, когда заранее на станции, а не проходящие, с 4 минутами на то, чтобы документы проводнице сунуть и вообще в свой вагон успеть. Сколько уже раз бывало, когда из других городов по железной дороге добирался. Приходилось в последний вагон запрыгивать и потом через весь поезд до своего добираться. В этом плане у столицы преимущество. Очень много составов стартует именно отсюда. Спать сразу ложись, а то не выспишься. Целую ее легонько совсем, чтобы не распаляться в уголок губ, пока прощаемся в тамбуре. Думаю, бесполезно. В 3 утра прибываем. Можно и вовсе не ложиться. Грустно улыбается она. Тоже уезжать не хочет? Юль. Снова целую, сдержанность меня оставляет. С жадностью впитываю тепло ее губ. Дыхание ловлю, жаркое, рваное уже, как и у меня. Если б не проводница... Провожающие, выходим из вагона! Да чего ж неприятный голос. Машу вслед отъезжающему поезду и, повернувшись резко, остро ощущая нечто, кольнувшее за грудиной, и тяжесть. Будто вздохнуть до конца не получается. Ветер еще прямо в лицо, и правда, вдохнуть не получается нормально. К кардиологу бы записаться, давно не обследовался. Осложнение, может, после ковида. А вы не Дмитрий, случайно? Робко заглядывает мне под капюшон, проходящий мимо женщина. Нет,